Глава 15. Ева. К дому мы вышли, когда солнце стояло в зените. Авалон внимательно оглядывался. Я чувствовала, что он напряжен и насторожен. Его хвост изгибался змеей, покачивая раздвоенным кончиком. Но никаких опасных старушек поблизости не наблюдалось. Зато от дома к нам уже бежал черный пушистый комок и очень рассерженно шипел, гневно взмахивая хвостом. «Ты где пропадала, Ева? Тебя украли? Где моя тушенка? Ее тоже украли?» Я подхватила Мио на руки, и он зафыркал, агрессивно поглядывая в сторону Авалона. «Ты потерял мою милость, чужак!» И тут Авалон, будто волшебник, достал из кармана джинс упаковочку кошачьих лакомств, дальновидно прихваченную нами из магазина. «Ты вернул мою милость, чужак!» Замурлыкал кот, тут же порываясь спрыгнуть. Я поскорее поставила Мио на землю, а то он так рвался, что я рисковала обзавестись на рубашке модными дырками. «Случилось ли что-то подозрительное в наше отсутствие, Виан Мио?» Спросил Авалон, одновременно распаковывая вкусняшку. Мы уже подошли к крыльцу, так что он высыпал подушечки прямо на ступеньку. Мио накинулся на них, будто его год не кормили. А ведь сухого корма ему было насыпано достаточно. «Никто не нарушил мой покой. Но... «Прошу, продолжайте». «Воздух неспокоен». Нехотя продолжил Мио, ни на миг не прерываясь от поедания подушечек. И когда разгрыз последнюю, то довольно уселся мохнатой попой на ступеньку и икнул. «Надо быть настороже». «Согласен. Скажите, если что-то почувствуете. Надеюсь на ваш острый нюх и зоркий глаз, Виан Мио». Кот величественно взмахнул пушистым хвостом, будто говоря: «Да, я прекрасен во всем». И направился к дому. Прыгнул на подоконник и, поднявшись на задние лапы, забрался в узкую верхнюю форточку. Он почти проскользнул через нее внутрь, но застрял в районе живота. Раздраженно подергал задними лапами и только потом провалился в дом. Я вздохнула. Да уж, мой кот, если и обладает грацией, то грацией мехового шара. «Шар тоже прекрасная форма. Котоиды ее очень уважают», — вслух заметил Авалон. «Подслушиваешь мои мысли?» — улыбнулась я, ничуть не обиженная. «Не специально, Ева. Но иногда ты очень громко думаешь». Авалон привлек меня к себе хвостом и порывисто поцеловал в губы. Я нежно обвела его мощную шею руками, прильнула к сильному телу и горячо ответила. Меня тут же обдало жаром, и я ощутила острое желание снова слиться с этим мужчиной в единое целое. Сердце защемило. Целовался Авалон божественно. Я заранее знала, что мне будет этого не хватать. И не только поцелуев, всего. Его присутствие рядом, дыхание, запаха и сильных рук, и даже его хвоста. Сейчас казалось, что я не смогу без Авалона жить, но я также знала, что привыкну к его отсутствию. Странная сказка и так слишком затянулась. Когда-нибудь придется возвращаться к скучной реальности, в которой нет места хвостам, разговаривающим котам и пластилиновым старушкам. Авалон как будто нехотя разорвал поцелуй. «Мне нужно закончить настройку шаттла», — хрипло выдохнул Авалон в мои губы. «А потом?» «Да-да, хорошо», — перебила я, потому что не хотела слышать окончание фразы. «Ведь он сказал бы что-то вроде: „А потом я улечу, Ева“». «Позови, как закончишь». Я улыбнулась, но в последний момент губы мучительно дрогнули. И я поспешила отвернуться, чтобы Авалон не заметил. Не дожидаясь ответа, скорее пошла к дому. Спустя час до ушей донесся гул, какой может издавать двигатель самолета. Мио тут же соскочил с моих коленей и поспешил на улицу. Мы вместе вышли к озеру, где мерцал огнями космический шаттл. Во все стороны расходился разогретый воздух. Песок, подхваченный ветром, норовил попасть в глаза. Я по инерции прикрылась рукой, но в итоге ни одна песчинка не коснулась кожи, как если бы меня окутал защитный воздушный кокон. Трап был опущен. На стальных ступеньках стоял Авалон, одетый в обтягивающий темно-синий комбинезон с пластинами на груди и животе. Его черный хвост приветственно щелкнул кончиками. Мио уже было попытался проскользнуть на борт, но я подхватила его на руки. И вместе с котом подошла к трапу. «Все готово, моя Мионесса!» Счастливо улыбнулся Авалон. «Да уж». Я пыталась скрыть печаль, но она проскользнула в голосе. «Значит, скоро взлет?» «Да». Мужчина подошел ко мне и протянул руку, будто хотел погладить мое плечо, но я отступила, избегая прикосновения. «Что ж, хорошей тебе дороги», — натянуто произнесла я. «Ты хотела сказать «нам»?» Приподнял смоляную бровь Авалон. «Или я все еще неверно понимаю слова твоего языка?» «Ну, моя дорога тоже будет хорошей. Хоть наша встреча получилась неожиданной, но я рада была с тобой познакомиться, Авалон». «Я тоже рад», — нахмурился он. «Но все хорошее заканчивается, верно?» Пожала я плечами, будто уговаривая саму себя. «С чего бы?» На лице пришельца скользнуло непонимание. «Это такая расхожая фраза. На прощание говорят». «На прощание с домом? Через пару лет, если ты захочешь, мы еще сможем заглянуть сюда в гости». «Мы?» Теперь пришло мое время хмуриться. «Ты все еще путаешься в местоимениях?» «Мррр, моя Ева не очень догадливая». Ворчливо встрял Мио, спрыгивая с моих рук. «Она решила, что вместе с котятами остается здесь». «Какие еще котята? О чем это Мио говорит?» Но я не успела обдумать эту мысль, потому что Авалон взял мою ладонь и вгляделся в мое лицо. «Ты хочешь остаться, Ева?» Напряженно спросил Авалон, заглядывая мне в глаза. «То есть хочу. Я остаюсь». «Почему?» «А куда мне?» Вконец запуталась я. Это было похоже на разговор немного с глухим. «Мы, конечно, можем жить и здесь, на земле, моя Мионесса», терпеливо произнес пришелец. «Но дай шанс моему миру. Тебе там обязательно понравится. Если потом захочешь вернуться, я что-то придумаю. Главное, чтобы тебе было комфортно». Лучи солнца отражались на водной глади озера, что раскинулось позади космического инопланетного шаттла. Мягкий ветерок касался моего лица. Я смотрела в золотые глаза Авалона, а в моей голове было пусто, как в банке тушенки, на которую напал Мио. Я нахмурилась. «Дать шанс его миру? Захочу, можем вернуться?» Пазлы начали складываться в голове в новую картину. Я вдруг припомнила все оговорки Авалона, про летающий мобиль, который он мне купит, про то, что я его женщина. «Может ли быть, что ты хочешь, чтобы я полетела с тобой?» Недоверчиво уточнила я. «Конечно», — рыкнул Авалон, щелкнув хвостом. «А ты нет? Ты моя Мионесса. Конечно, мы должны быть вместе». «Должны? Почему именно должны?» Теперь, когда ситуация повернулась таким боком, в первую секунду я обрадовалась до щекотных бабочек в животе, а во вторую уже напряглась. Я правда очень хотела остаться с Авалоном, чтобы узнать друг друга лучше, насладиться близостью и, может, даже построить отношения, но прям улетать с ним? И куда? Мы ведь знакомы пару дней. И кем я буду на его планете? Что меня ждет? И там все с хвостами? И там ведь будущее, другое время. Я буду как местная диковинка? Какие-то не самые приятные перспективы. И никакой конкретики. В моей голове вспыхнули сразу сотни вопросов. Но я выбрала самый глупый из них. «Мионесса, это, блин, кто?» «Это...» Но тут Мио грозно зашипел, привлекая наше внимание. Выгнув спину и вздыбив шерсть, мой кот смотрел в пустое пространство между густой стеной деревьев и шаттлом. Я тоже туда вгляделась. И вдруг воздух там пошел рябью. А в следующий миг Авалон молниеносно подхватил хвостом Мио, а меня закинул на плечо и метнулся с нами в шаттл. «Продолжим разговор позже, Ева», — раздался в мыслях его голос. И потом по ушам ударил свист. Прежде чем трап поднялся, я успела заметить, как на песке извивается нечто, похожее на дерево без листьев. Или на огромное насекомое с тонкими длинными лапами. Они тянулись к нам, пытаясь поймать, удлинялись. Дзынь! Это встал на место трап, закрыв нас от жуткого создания. «Это что такое?» — крикнула я. «Второй метаморф». Пригнувшись, Авалон шагнул в рубку управления. Здесь клином стояли три кресла. Одно навороченное, очевидно, кресло пилота, спереди. И два поскромнее, чуть позади. Словно по углам равностороннего треугольника. Авалон опустил меня в пассажирское кресло и тут же перетянул перекрестным ремнем безопасности. Странным, полупрозрачным. Из незнакомого мне материала. Мио тоже усадил в кресло, в котором он смотрелся забавно. Я была уверена, что кот немедленно убежит, но он вжался в спинку и замер, удивленно прислушиваясь. Внезапно раздался стук, будто кто-то колотил по шаттлу снаружи. Рубку тряхнуло. «Авалон!» Испуганно шепнула я. «Все будет в порядке, Ева». Он уже запрыгнул в пилотское кресло. И вдруг шаттл ожил. Перед Авалоном вдруг засветился пульт с непонятными мне проекциями символов, множеством кнопок, рычагов и экранов. Авалон стремительно набирал там какие-то команды. Его движения были молниеносными и точными. Сиденье подо мной задрожало, а стена передо мной вдруг стала прозрачной, превращаясь в эдакое видовое окно. Я увидела озеро, ряд деревьев и огромную тварь, которая оплела зону экрана лапами-ветками, а одной свободной и похожей на дубину колотила по корпусу. «Этот метаморф слился с неразумным существом, поэтому его интеллект пострадал, но зато физической силы прибавилось», — пробормотал Авалон, нажимая на очередной рычаг. Воздух задрожал, и корабль вдруг рванулся от земли. Черные лапы лишь сильнее оплели корпус. Я ахнула. За грудиной обдалось щекотным холодом. Я моргнула, а облака вдруг стали стремительно приближаться. А потом, прорвавшись сквозь туманную дымку, мы взлетели и над ними, и все еще продолжили подниматься. Шаттл потряхивало, тварь держалась крепко. Скорость полета, по моим ощущениям, серьезно замедлилась, и Авалон вдруг поднялся с места. «Ты куда?» «Надо его скинуть, а лучше добить», — прорычал он, пробираясь к шлюзу. «Тут умный автопилот. Я быстро». Не успела я возразить, как между мной и отсеком, ведущим наружу, опустилась дополнительная перегородка. Раздался приглушенный свист. Это открылся шлюз. А потом все стихло. Я сидела, считая удары сердца и наблюдая за черными лапами монстра, которые будто веревками оплели лобовое стекло корабля. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. И вот лапы дрогнули. Авалона я не видела, но, судя по тому, как начала извиваться тварь, он ее достал. Одна конечность отцепилась, а потом ее и вовсе оторвало и отшвырнуло к облакам. Потом то же самое случилось и со второй. И вот уже вся тварь отвалилась от лобового стекла, исчезнув с поля зрения. Тук-тук, тук-тук. Я переглянулась с Мио. На удивление, в изумрудных глазах кота я прочитала спокойствие, если не умиротворение. А потом створка отворилась, и в рубку скользнул Авалон. И тут же сел на место пилота. Он выглядел слегка взмыленным, но довольным. Темные волосы с яркой алой прядью вконец растрепались. Хвост бодро пощелкивал кончиками. «Все в порядке?» «Да. И, к счастью, это был последний. Сигналов от его собратьев я не засек. Не будем больше терять времени». И Авалон взмахнул пальцами над сенсорной панелью, задел какие-то голограммы, мягко толкнул боковой рычажок, и корабль вновь разогнался. Я выдохнула. Но потом вновь заозиралась. Впереди мерцал какой-то длинный блик, будто прямо в воздухе разлили воду, и она застыла, отчего-то не упав вниз. Это тот самый разрыв в пространстве и времени, через который сюда попал Авалон. Мелькнуло в уме. И тут же возник страх, что если пройду через него, то, может, уже никогда не вернусь. «Авалон», — я прошептала дрожащими губами. «А можно меня где-то высадить?» «Ева?» Он повернулся ко мне, не поднимаясь с кресла пилота. Мягко засветился бледно-голубым крутящийся механизм в основании кресла. Миг, и мы с Авалоном уже очень близко, глаза в глаза. И моя рука обвита черным бархатистым хвостом. «Все будет в порядке, Ева. Тебе понравится в моем мире». «Но, может, ты просто попозже ко мне вернешься? Ты же говорил, что это возможно». Он нахмурился, будто решая сложную задачу в уме, а потом отрицательно качнул головой. «Я не могу исполнить эту твою просьбу, Ева. Я не оставлю тебя здесь одну. И не только потому, что не хочу, или что это противоестественно. Просто это небезопасно». «Почему? Метаморфов же больше нет». «Нет, но дети будут псиониками. Для их правильного развития я должен поддерживать с ними контакт в период внутриутробного формирования и...» «Стоп!» — ахнула я. «Дети? Какие еще дети?» «Котятки», — мурлыкнул Мио. «Наши с тобой», — спокойно ответила Валон. «Я позаботился о них, как ты и просила». Шок накрыл меня с головой. Я инстинктивно обняла живот руками, а в следующий миг корабль крепко тряхнуло, и мы влетели в разрыв пространства.